Если очень беспокоишься о жизни, то уже можно считать, что ее потерял. Гибнуть и терять одинаково неизбежно. Найти помощь против этих потерь мы можем в том, чтобы хранить утраченное в памяти. То, чем мы владеем, можно отнять. Чем мы владели, того не отнимешь. Случай отнимает вещь, но сохраняет плоды обладания ею, которые мы теряем сами, сожалея об отнятом. Будем считать неизбежным то, что может случиться. Я обеднею, значит, окажусь среди большинства. Буду изгнанным, почту себя уроженцем тех мест. Я умру, но это значит, что я не смогу заболеть, не смогу упасть. Смерть или уничтожает нас, или отпускает на волю. Размышляя о смерти, нам нужно научиться размышлять о смерти. Кто научился смерти, тот перестал быть рабом. И еще. Я стараюсь, чтобы каждый день был подобием целой жизни. Я не ловлю его, словно он последний, но смотрю на него так, что, пожалуй, он может быть и последним. Я готов уйти и потому радуюсь жизни, что не беспокоюсь, долго ли еще проживу. Старайся ничего не делать против желания. В ком есть охота, для того необходимости нет. Несчастен не тот, кто делает по приказу, а тот, кто против желания. Научим же нашу душу хотеть делать то, что требуют обстоятельства, и прежде всего без печали думать о нашей кончине. И опять здесь прослеживаются идеи гештальт-терапии о психической зрелости. К зрелым личностям представители этого направления относят тех, кто приспосабливается к обстоятельствам и изменяет, усовершенствует себя. Под впечатлением этих рассуждений я разработал один прием, который использую в работе с подопечными, которых беспокоит навязчивый страх смерти. О чем вы беспокоитесь? Как человек, как личность, вы уже мертвы? Разве это жизнь, когда ты боишься ее потерять? Вы живы просто как биологическое существо. Сейчас мы будем вас воскрешать. Действует просто великолепно. Но я вам не советую так поступать, если вы в себе не уверены и неправильно поставили диагноз. Блестящий призыв Сенеки к умеренности. То, что требует природа, доступно и достижимо. Потеем мы лишь ради избытка. А то, чего с нас довольно, у нас под рукой. Кому в бедности хорошо, тот богат. Не поступай подобно тем, кто желает не усовершенствоваться, а быть на виду, и не делай так, чтобы в твоей одежде и образе жизни что-нибудь бросалось в глаза. Пусть изнутри мы будем иными, снаружи мы не должны отличаться от людей. Пусть вошедший к нам в дом дивится нам, а не нашей посуде. Велик тот человек, который глиняной утварью пользуется как серебряной, но не менее велик тот, кто серебряной пользуется как глиняной. Слаб духом тот, кому богатство не по силам. И надежда, и страх присущи душе неуверенной, тревожимой ожиданиями будущего. А главная причина надежды и страха – наше неумение приспосабливаться к настоящему и привычка засылать наши мысли далеко вперед. Нас мучает и будущее, и прошедшее. И никто не бывает несчастен от нынешних причин. Невооруженным глазом здесь видны идеи гештальт-терапии и принцип «жить здесь и теперь». И еще. Кто заботится о будущем, тот потеряет настоящее, чем мог бы наслаждаться. Есть ли что более жалкое и более глупое, чем бояться заранее? Что за безумие предвосхищать собственное несчастье? Кто страдает раньше, чем нужно, страдает больше, чем нужно. Сенека призывал заниматься философией своим духовным хребтом. Если ты занимаешься философией, это хорошо, потому что только в ней здоровье, без нее больна душа и тело, сколько бы в нем ни было сил

Если я хочу позабавиться чьей-нибудь глупостью, то искать мне далеко не надо. Я смеюсь над собой. Наша беда не приходит извне. Она в нас, в самой нашей утробе. И закоренелые пороки для меня не безнадежны. Нет ничего, над чем не взяла бы верх упорная работа. Сенека вместе с другими философами древности полагал, что самое важное достижение – это стать самому себе другом. Эти идеи прослеживаются у Фромма в его работе «Человек для себя». В книге «Я. Алгоритм удачи» я пытался обосновать тезис: если человек правильно, то есть с учетом своей природы, живет для себя, то и другим становится лучше. «Знать свой изъян – первый шаг к здоровью», цитирует Эпикура Сенека и добавляет: «Сперва следует изобличить себя, потом исправиться. Поэтому, сколько можешь, сам выводи себя на чистую воду, ищи против себя улик. Сначала выступи обвинителем, потом судьей и только под конец ходатаем». Сравните это высказывание с положением Хорни, которая считала одной из основных задач психотерапевта познакомить пациента со странным незнакомцем, самим собой. И ведь основной задачей всех психоаналитических методов лечения является разрушение психологических защит и уничтожение болезненных комплексов, которые эти защиты прикрывают. Особенно призывает Сенека развивать разум, ибо нет мирного покоя, кроме того, что даруется нам разумом. Радость – удел лишь одних мудрецов, ведь она есть некоторая приподнятость души, верящей в собственные и подлинные блага. Для глупости нигде нет покоя. Сверху и снизу ее подстерегает страх. Все, что справа и слева, повергает ее в трепет. Опасности гонятся за ней и мчатся ей навстречу. Все ей ужасно. Она ни к чему не готова и пугается даже подмоги. А мудрец защищен от набега вниманием. Пусть нападают на него хоть бедность, хоть горе, хоть бесславие, хоть боль, он не отступит, но смело пойдет им навстречу, пройдет сквозь их строй. Глупость держит нас так упорно, во-первых, потому, что мы даем отпор ей робко и не пробираемся изо всех сил к здоровью. Во-вторых, мы мало верим найденному мудрыми мужами. Никто из нас не погрузился в глубину. А больше всего нам мешает то, что мы слишком скоро начинаем нравиться самим себе. Стоит нам найти таких, кто назовет нас людьми добра, разумными и праведными, и мы соглашаемся с ними. Нам мало умеренных похвал. Мы принимаем все как должное, что приписывает нам бесстыдная лесть. Я научу тебя, как узнать, что ты еще не стал мудрым. Мудрец полон радости, весел и непоколебимо безмятежен. Он живет наравне с богами. Если ты не бываешь печален, если никакая надежда не будоражит твою душу ожиданием будущего, если днем и ночью состояние твоего духа, бодрого и довольного собою, одинаково и неизменно, значит, ты достиг высшего блага, доступного человеку. Но если ты отовсюду пытаешься получить всяческие удовольствия, то знай, что тебе так же далеко до мудрости, как до радости. Ты мечтаешь достичь их, но заблуждаешься, надеясь прийти к ним через богатство, через почести, словом, ища радости среди сплошных тревог. Радость – цель для всех, но где отыскать великую и неприходящую радость, люди не знают. Один ищет ее в пирушках, другой – в чистолюбии, третий – в любовницах, тот – в свободных науках и словесности, ничего не исцеляющий. Всех их разочаровывают обманчивые и недолгие услады. Так пойми же, что дается мудростью, неизменная радость. Значит, есть ради чего стремиться к мудрости, ведь мудрец без радости не бывает. Любители роскоши каждую ночь, как будто она последняя, проводят в мнимых радостях. А та радость, что дается богам и соперникам богов, мудрецам, не иссякает. Она бы иссякла, будь она заемной, но, не будучи чужим подарком, она не подвластна и чужому произволу. Что не дано фортуной, то ей не отнять. Вот еще некоторые мысли, созвучные идеям экзистенциального анализа и логотерапии, помогающие при лечении депрессивного невроза, возникшего после потери близких людей. Пусть при утрате друга глаза не будут сухими и не струят потоков. Можно прослезиться, плакать нельзя. Мы ищем в слезах доказательства нашей тоски и не подчиняемся скорби, а выставляем ее на показ. Никто не печалится сам для себя, и в скорби есть доля тщеславия. Так что же, спросишь ты, неужели я забуду друга? Недолгую память обещаешь ты ему, если она минет вместе со скорбью. Скоро любой повод разгладит морщины у тебя на лбу и вызовет смех. Едва ты перестанешь следить за собой, как личина скорби спадет. Ты сам сторожишь свое горе, но оно ускользает из-под стражи и иссякает тем раньше, чем оно было острее. Постарайся, чтобы память об утраченных нам была отрадна. Для меня думать об умерших друзьях отрадно и сладко. Когда я был с ними, я знал, что я их утрачу. Когда я их утратил, я знаю, что они были со мной. Так будем наслаждаться обществом друзей, ведь неизвестно, долго ли оно нам будет доступно. Горше всех рыдает тот, кто не любит их, друзей, пока не утратит. Они потому и скорбят так безудержно, что боятся, как бы кто не усомнился в их любви, и ищут поздних доказательств своих чувств. Удивительно тонкое наблюдение. Но Сенека ошибается, считая, что мы плачем для других. Скорбь об усопшем искренняя на уровне сознания, но часто на самом деле смерть близкого человека просто удобный для неосознаваемых механизмов психологической защиты повод избавиться от эмоционального напряжения и одновременно оставаться пассивным. И потом люди вообще на похоронах больше плачут о себе. На кого ты нас оставил? В моей практике за всю свою жизнь я только один раз слышал, как женщина оплакивает своего мужа. Вот как это было. Я сильная женщина, я проживу. Но мне очень жалко его. Он так хотел жить и ушел таким молодым. Клинический пример. Молодая женщина в течение нескольких лет ежедневно ходила на могилу мужа и горько рыдала. С мужем она прожила всего 10 дней. Выглядело это, конечно, очень красиво. Но анализ показал, что в дни замужества у нее возникло выраженное отвращение к интимным отношениям. Слезы и скорбь избавляли ее от необходимости устраивать личную жизнь, ибо неудачный опыт пугал ее. Но вернемся к Сенеке. Если у нас есть еще друзья, то плохо мы к ним относимся и не ценим их, коль они не могут утешить нас, заменив одного погребенного. Если же он был единственным нашим другом, то не фортуна перед нами виновата, а мы сами. Она у нас отняла одного, а другого мы не добыли. И потом, кто не мог любить больше, чем одного, тот и одного не слишком любил. Ты схоронил того, кого любил, ищи, кого полюбить. Лучше добыть нового друга, чем плакать. Если скорби не прекратит разум, то ей положит конец время. Однако для разумного человека утомление скорбью – позорнейшее лекарство от скорби. Так что уж лучше сам оставь скорбь раньше, чем она тебя оставит. И поскорей перестань делать то, чего не сможешь делать долго. Предки установили для женщин один год скорби не за тем, чтобы они скорбели так долго, но чтобы не скорбели дольше.

тому ничто не печалит душу. Во всякой болезни тяжелы три вещи – страх смерти, боль в теле и отказ от наслаждений. Страх смерти не перед болезнью, а перед природой. Многим болезнь отсрочила смерть, а то, что они оказались умирающими, служило их спасению. Не призвали в армию во время войны, Михаил Литвак. Умрешь ты не потому, что хвораешь, а потому, что живешь. Та же участь ждет и выздоровевшего. Исцелившись, ты ушел не от смерти, а от нездоровья. Боли тоже терпимы, потому что перемежаются. Никто не может страдать сильно и долго. Любящая природа устроила все так, что сделала боль либо переносимой, либо краткой. Боль, став слишком резкой, переходит в умопомрачение и беспамятство. Тем и можно утешаться при нестерпимой боли, что ты непременно перестанешь ее чувствовать, если сначала почувствуешь слишком сильно. А невеждам телесная мука так тягостна, потому что они не привыкли довольствоваться своей душой и чересчур были заняты телом. Поэтому разумный человек отделяет душу от тела и обращает помыслы к лучшей божественной части своего существа, а другой, плаксивой и хилой, занимается только в меру необходимости. Но ведь тяжело лишиться привычных наслаждений, отказываться от пищи, терпеть голод и жажду. Воздержанность тяжела на первых порах. Потом желания гаснут по мере того, как устает и слабеет то, посредством чего мы желаем. Со временем мы смотреть не можем на то, до чего прежде были жадны, и сама потребность умирает. А обходиться без того, чего не хочется, ничуть не горько. Болезнь не так трудно терпеть, коль скоро ты презрел самую страшную ее угрозу. Так не утяжеляй свои несчастья и не отягощай себя жалобами. Боль легка, если к ней ничего не прибавит мнение. Все зависит от мнения. На него оглядываются не только честолюбие, но и жажда роскоши и скупость. Наша боль сообразуется с мнением. Каждый несчастен настолько, насколько полагает себя несчастным. Еще раз прослушайте эту фразу, Михаил Литвак. По-моему, надобно отбросить все жалобы на миновавшую боль. Пусть это правда, но ведь все прошло. Какая радость опять переживать прошлую муку и быть несчастным от прежних переживаний. Интересный вопрос ставит Сенека. Современная психотерапия на него отвечает. Человек болеет потому, что не имеет смысла жизни. Сама болезнь нередко становится единственным его творческим актом. Как же можно от нее отказаться? Сенека тонко подмечает. О том, что было горько, рассказывать сладко. Никому не было хуже. Какие муки и страдания я перенес. Никто уж и не думал, что я встану. Сколько раз домашние оплакивали меня, сколько раз врачи от меня отступались, сколько больных живут своей болезнью, и как им от нее отказаться, когда они сразу становятся никем. И еще раз Сенека призывает жить здесь и теперь. Нужно поубавить и страх перед будущим, и память о прошлых невзгодах. Ведь прошлые уже кончились, а будущие еще не имеют ко мне касательства. А вот еще одно указание, как следует вести себя во время болезни. «Как мне больно! А разве от того, что ты ведешь себя как баба, тебе не больно? Но ведь тяжело! Так разве мы только на то и храбры, чтобы сносить легкое? Какую болезнь ты предпочел бы? Долгую или короткую, но более тяжелую? Если она долгая, в ней бывают промежутки, она дает срок оправиться и дарит много времени, потому что непременно должна развиться, а потом пройти. Короткая и стремительная болезнь сделает одно из двух. Либо сама кончится, либо тебя прикончит. Но какая разница, ее ли не будет или тебя? В обоих случаях боль прекратится. Сенека дает совет, как вести себя во время болезни. Мы эти советы используем как памятки для больного. Полезно также направить мысли к другим предметам, отвлечь их от боли. Думай о том, как поступил ты честно и храбро, повторяй про себя, что во всем есть хорошая сторона. Тогда придет тебе на помощь любой храбрец, победивший боль. И тот, кто продолжал читать, когда ему вырезали вздутые жилы, и тот, кто не переставал смеяться, когда палачи, разозленные этим смехом, пробовали на нем одно за другим орудие жестокости. Неужели разуму не победить боли, если ее победил смех? Конечно, и смех, и разум побеждают боль. Не знал тогда Сенека, что когда человек размышляет, в кровь выбрасываются морфиноподобные вещества, а когда смеется – алкоголь. Они и побеждают боль. О том же пишет Ницше, который одной из причин своей мудрости считал головную боль. Он творил, делал свое дело, а с головной болью обращался как с лающей собакой, то есть не обращал на нее внимания. И она, как собака, постепенно затихала. И Ницше не знал, что во время размышлений в кровь выбрасывались морфиноподобные вещества, но как мудрый человек догадался, что боль проходила от разума. «Так не хочешь ли ты после этого посмеяться над болью?» – спрашивает Сенека. Но болезнь не дает ничего делать и уводит от всех обязанностей. Нездоровье сковывает тело, но не душу. Пусть оно опутает ноги бегуну, окостенит руки портному или кузнецу. А ты, если привык к тому, что ум твой деятелен, будешь учить, убеждать, слушать, учиться, исследовать, вспоминать, ты докажешь, что болезнь можно одолеть или хотя бы вынести. И в постели больного, поверь мне, есть место для добродетели. И под одеялом видно, что человек мужественен. У тебя есть дело храбро бороться с болезнью. А если она тебя не покорила и ничего от тебя не добилась, ты подал славный пример. Поистине есть чем прославиться, если все будут глядеть, как мы хвораем. Сам на себя гляди, сам себя хвали. А это уже один к одному положение экзистенциального анализа о том, что жизнь и в страдании не лишена смысла. И еще специально для больных. Есть два рода наслаждений. Телесные наслаждения болезнь ограничивает, но не отнимает, и даже, если рассудить правильно, делает их острее. Приятнее пить, когда чувствуешь жажду. Есть, когда голоден. После поста все поглощается с жадностью. А в наслаждениях душевных, которые и больше, и вернее, ни один врач больному не откажет. Кто предан им и понимает в них толк, тот презирает всякое ублажение чувств. О, несчастный больной! Почему? Да потому что он не охлаждает льдом свое питье, не хлопочут вокруг повара, подтаскивая блюда вместе с жаровнями. Вот до чего додумалась страсть к роскоши. Кухню волокут вместе с кушаниями. О, несчастный больной! Он ест, сколько может переварить. Не положит перед ним на стол кабана, чтобы полюбоваться им, а потом отослать обратно, ведь это мясо слишком дешевое. Не навалят для него на поднос птичьих грудок. Что тебе сделали плохого? Ты будешь есть как больной, вернее, как здоровый. Метко и тонко. И сейчас, к сожалению, только во время болезни человек ведет здоровый образ жизни. Сенека ратует за последнюю. Особый гнев вызывает у него люди, ведущие ночной образ жизни. Неужели знают, как надо жить люди, не знающие, когда жить? И они еще боятся смерти, когда сами погребли себя заживо. Пусть проводят ночи за вином, ведь они не пируют, а сами себе отдают последний долг. Впрочем, и мертвых поминают днем. Для занятого делом день никогда не бывает длинным. Все пороки сражаются против природы. Они для меня все равно, что мертвецы. Разве жизнь при факелах не те же похороны, вдобавок преждевременные? Нечистой совести свет в тягость. Прямой путь один, окольных много. То же самое и нравы людей. Кто следует природе, у тех нрав почти одинаков, покладистый и свободный. А нравы у извращенных не схожи между собой. Все это мы вытерпим, и отвары, и теплую воду. Только бы перестать бояться смерти. Чтобы этого достичь, надо познать пределы добра и зла. Тогда и жизнь не будет нам тягостна, и смерть не страшна. А смерть не страшна, по мнению Сенеки, тем, кто странствует по всей широте природы. Тем всякий век покажется коротким, кто мерит его пустыми и потому бесконечными наслаждениями. В своих высказываниях о счастье Сенека подчеркивает роль личности. Хочешь знать, что весишь? Отставь в сторону деньги, дом, сан. У тех, кто слывут счастливыми, веселье притворно, а печаль мучительна, как скрытый нарыв. Мучительно тем более, что нельзя быть откровенно несчастным, и надо среди горестей, разъедающих сердце, играть счастливца. Никогда не считай счастливцем того, кто зависит от счастья. Если он радуется пришедшему извне, он выбирает хрупкую опору. Пришлая радость уйдет. Только рожденное из самого себя надежно и прочно. Оно растет и развивается с нами до конца. А прочее, чем восхищается толпа, это благо на день. Все причастное фортуне и плодотворно, и приятно, если владеющий им владеет и собою. От нее только поводы ко благу и ко злу. Дурная душа оборачивает все к худшему, даже то, что приходит под видом наилучшего. Лечить надо душу, ведь от нее у нас и мысли, и слова, от нее осанка, выражение лица, походка. Когда душа здорова и сильна, тогда и речь могуча, мужественна и бесстрашна. Если душа рухнула, она все увлекает в своем падении. Наш царь – душа. Пока она невредима, все прочие исполняют свои обязанности и послушно повинуются, но стоит ей немного пошатнуться, и все приходит в колебание. Наша душа – то царь, то тиран. Царь, когда стремится к честному, заботится о здоровье порученного ему тела, не требует от него ничего грязного, ничего постыдного. А когда она не властна над собою, жадна, избалована, тогда получает ненавистное имя тирана. Далее Сенека четко описывает механизм развития заболевания. Тут-то ею, душою, овладевают безудержные страсти, одолевают ее и сперва ликуют, наподобие черни, который мало насытится вредоносной раздачей и которая старается перещупать все, чего не может проглотить. Но по мере того, как болезнь все больше подтачивает силы, а удовольствие входит в плоть и кровь, одержимый недугом, доволен видом того, на что чрезмерная жадность сделала его негодным и возмещает собственное наслаждение зрелищем чужих. Не так отрадно ему обилие услаждающих вещей, как горько то, что не всю эту роскошь он может пропустить сквозь свою утробу, что не со всеми распутными бабами и юнцами может переспать. Сенека дает и рецепт лечения души – борьба с пороками. Но он подчеркивает, что бороться с пороками трудно, ибо нет порока без оправдания. Мы защищаем наши пороки, так как любим их и предпочитаем извинять их, а не изгонять. Не хотим, вот причина. Не можем, только предлог. Сенека подчеркивает, что лучше заниматься профилактикой, чем лечением. Всякая страсть сама себя разжигает и набирает силы, разрастаясь. Порочный круг, Михаил Литвак. Легче не пустить, чем выгнать. Наслаждение природа подмешала к вещам, необходимым не за тем, чтобы мы его домогались, но чтобы благодаря этой прибавке стало приятнее то, без чего мы не можем жить.